Глава 49. Илья. В такой прострации проходит почти неделя, пока мозг не проясняется, и я не прихожу к мысли, что мне нужно найти ее любыми способами. Нужно и точка. Просыпаясь утром, понимаю, что готов землю рыть голыми руками, но найду. Однако самому уже не под силу, потому что нужная мне информация попадает под раздел «Конфиденциальный». Поэтому придется подключить и деньги, и связи. Единственной зацепкой в этой истории все еще остаются подруга Ксения и ее бабушка в какой-то деревеньке. И с этого-то и нужно начинать поиски. Вадик все эти дни смотрит на меня косо, не понимая, что вообще происходит, и в итоге в один из вечеров язык развязывается сам собой. И именно друг мне и советует поговорить с ребятами из нашей службы безопасности. Что я и делаю первым делом утром следующего дня, вызвав к себе в кабинет их начальника, прекрасно зная, что у того есть и завязки везде, где можно и нельзя. Выкладываю, как на духу, все, что знаю или успел узнать о Насте, иногда вспоминая такие мелочи из ее рассказов, что самому удивительно. Меряю шагами кабинет, нервно покручивая в руках мобильный. А Стас все это время сидит и, кажется, не то что не шевелится, даже не дышит. Вот она, военная выправка. Такие дела. Останавливаюсь в конце концов и залпом осушаю стакан с водой. В горле засуха, а мозг плавится после вчерашних посиделок с Вадиком. Тупик. Мы постараемся как можно быстрее что-то нарыть, но сами понимаете, Илья Сергеевич, придется идти где-то в обход. Делает многозначительную паузу Стас. Это может занять некоторое время. Очень на тебя надеюсь, Стас. Откашливается бывший вояка. Можно крайне некорректный вопрос, Илья Сергеевич? Валяй. Усаживаясь в свое рабочее кресло и откидываясь на спинку. Кости до сих пор ломит, словно по мне поезд проехал, причем туда и обратно несколько раз. Это личное или... Личное, Стас. С фирмой никак Анастасия Загорская теперь не связана. Но эта девушка мне нужна. При имени Загорской голос на доли секунды срывается, а руки сжимаются в кулаки так, что, кажется, экран мобильного затрещал. «Делайте все, что понадобится. С меня щедрая премия, Стас. И тебе, и парням. Но найдите мне мою невесту». «Невесту?» Чуть ли не воскликнул удивленно собеседник, почесывая подбородок. «Да, совершенно верно. Невесту. Теперь понимаешь, насколько мне важно ее увидеть». «Понял», — кивает Стас, поднимаясь с места. «Будет сделано в максимально кратчайшие сроки, Илья Сергеевич». Осталось только честь отдать. Но такое рвение похвально. Главное — замотивировать. «И еще». «Да?» «Есть одна девушка. Анжела зовут. Мне нужно узнать, с кем на фирме она общалась, кому звонила и кто слил ей информацию о моей работнице». Бывший. Запинаюсь вовремя, соображая, что я ведь без личного помощника остался. Бывшей работнице. Ее данные, номер, фамилию и прочие скину на почту. Без проблем, Илья Сергеевич, разберемся. Конечно, разберемся. И с самой Анжелой, и с крысой, которая выдала ей все как на духу. Начальник безопасности уходит, а я собираю вещи и еду домой. Глаза закрываются. И хочется надеяться, что, может быть, хоть сегодня мне удастся поспать дольше, чем пару часов. Нужно поспать, пока организм не отправил добровольно-принудительно прямиком на больничную койку, потому что с каждым днем мне становится все хуже и хуже. Еще почти неделя проходит в ожидании. Каждый день Стас отчитывается по ходу дела, и именно так в один из дней я узнаю, кто тот самый работник, который за так называемое щедрое вознаграждение выложил все явки и пароли. В тот же день женщина из отдела бухгалтерии была уволена. А еще узнал, что звонила на фирму, оказывается, не Анжела, и информацию вызнавала даже не она, а Марго. Видимо, бывшую слишком сильно ударило по самолюбию то, что ее посмели забыть, а вдогонку еще и отвергнуть. Желание сорваться и придушить змей в тот же день было просто невыносимым. Но мой подход был таким же, как и их, из-под тишка. Пара-тройка звонков и напоминаний о долгах в нужных мне кругах, и уже на следующее утро обе дамы вылетели из элитных женских клубов, в которых состояли. А как узнал после, и Денис подал на развод с намерением оставить бывшую женушку ни с чем. И да, я в курсе, что мстить женщинам — это низко. Но если бы дело касалось только меня и моего спокойствия, плевал бы я на их выходки. Но Настя, эти стервы покусились на святое для меня, и пусть радуются, что на этом я и остановился, а не пошел дальше. День пролетает за днем, и я все больше ухожу в свои проблемы с головой. На фирме грядут колоссальные перемены и парочка очень важных контрактов. И мне бы включиться с полной самоотдачей в работу, но я не могу. Хоть боль и начала притупляться днями, но ночами накатывала с новой силой, и единственное, что держало меня на ногах все эти дни, так это мысль, что вот-вот Стас с ребятами найдут мне мою Настю. Только тогда я вздохну. И только поговорив с ней, увидев ее, вернув себе, смогу снова функционировать в привычном режиме, пока же пропасть. До того утра, когда дверь в мой кабинет открывается и заходит Стас, с приличной пачкой фотографий, подходя ко мне со словами: «Мы ее нашли».